Проснулась я часов в 9 и первым делом уставилась на кресло. Свой сон я помнила отчетливо, но теперь он мне даже нравился, особенно то, что карлик назвал меня светлостью. Надо было проспросить его как следует, что я за светлость такая. Голова была тяжелой, словно после затяжной бессонницы, виски ломило. Я с трудом поднялась и прошлепала в ванную. Вчерашний день казался недоразумением. «Теперь я не пью даже пива», — громко сказала я и потрясла головой. Хотя, если подумать, выпила я вчера не так уж много. Чего-чего, а вот думать мне совсем не хотелось. Включив телевизор, я приготовила завтрак и заставила себя его проглотить. И тут же, почувствовав тошноту, бросилась в туалет и не меньше 5 минут просидела возле унитаза. Похоже, вчера я не только напилась, но и умудрилась съесть что-то несвежее. Мысли мои вновь завертелись вокруг вчерашних событий. Была ли я в действительности в квартире номер 6, или все это просто глюки? А если была, что это за странная гадалка, которая, если верить ее словам, меня ждала? Я попыталась восстановить в памяти, что было после того, как она достала стеклянный шар. Толчок, темнота, огненный вихрь и голос, который произвел на меня неизгладимое впечатление. И вот я уже на лестничной клетке, а рядом моя подруга. Может, поднимаясь по лестнице, я еще раз стукнулась лбом и пребывала несколько минут в забытии? Я вскочила и бросилась к входной двери. Она была заперта, что немного меня успокоило. Впрочем, утешение слабое, замок автоматический, и ночной гость мог просто захлопнуть дверь, когда уходил. Глупости! Карлик — это сон! А вот гадалка или кто она там? Подумав, я набрала номер домашнего телефона Ирины. Она долго не отвечала, а когда сняла трубку, голос ее звучал страдальчески. «Привет!» Ирина чихнула и заговорила веселее. «Как самочувствие?» «Хуже не бывает. Может, махнем на природу? Солнышко светит. Вчера обещали +25. Боюсь, что выходные я проведу в постели». «Что, так скверно? Вчера ты особо пьяной не выглядела. Скорее, заторможенной. Я бы подумала, что ты обкурилась, но точно знаю, ты травку не употребляешь». «Не могла бы ты спуститься к соседям?» — не очень уверенно спросила я. «К соседям?» — не поняла Ирка. «Да, в 6-ю квартиру». Пауза. Должно быть, Ирка своим умом пыталась дойти, что ей там делать. «Зачем?» — все-таки спросила она. «Я перепутала квартиры. Помню. Просто я хочу узнать, кто там живет. Сделаешь?» «Ладно, приму душ, выпью кофе и пойду знакомиться. Надеюсь, мы вчера не очень шумели, и соседи не в претензии. Было бы здорово, растолкуй ты мне, на кой они тебе, черт, сдались!» «Вчера у меня были видения», — вздохнула я. «Я вломилась в 6-ю квартиру и встретила там гадалку». «Круто! И что она тебе нагадала?» «Ничего. Я испугалась и сбежала». «Чего испугалась?» «Не доставай, а!» «Эй!» — через некоторое время позвала подруга. «Ты чего молчишь?» «Со мной черт знает, что происходит», — со вздохом сказала я. «Я помню то, чего не было». «Я с перепоя вообще ничего не помню, и слава богу, иногда такое по пьяному делу натворишь». «Но ты же сказала, что пьяной я не выглядела». «Сказала, но если у тебя были глюки, вряд ли ты была трезвой». Я положила трубку и перебралась на диван. Ни тошнота, ни головная боль не проходили. Я утешала себя тем, что похмелье — штука хоть и неприятная, но недолгая. Впереди выходные, будет время прийти в себя. Перещелкивая каналы телевизора, я ожидала, когда Ирина перезвонит. Прошел час, потом другой. Я начала терять терпение, и тут, наконец, раздался звонок. «Не знаю, хорошо это или плохо, — сказала Ирка, — но в 6-й квартире никто не живет, там ремонт. 3 таджиков красят стены, по-русски практически не говорят». «Таджики ночуют в квартире?» «Не похоже, никаких вещей там нет. Я на всякий случай ткнулась к соседям. В 4-й живет старушенцы с дочерью, в 5-й семейство из 3 человек, но они в отпуск уехали. Еще задания будут?» «Спасибо», — вздохнула я. Выходит, гадалка мне привиделась. Странное дело, Спокойствие это не прибавило. Я еще некоторое время пялилась в потолок, а потом решила прогуляться, в надежде, что на свежем воздухе мне станет лучше. Очень скоро выяснилось, что квартиру я покинуть поторопилась. Несмотря на солнечную погоду, меня знобило, лоб покрыло испарина. Следовало вернуться, но вместо этого я добрела до ближайшего сквера и плюхнулась на скамью. Закрыла глаза, гоня прочь все мысли. Эффект вышел неожиданный. Я мгновенно отключилась. Не было ни парка, ни детей у фонтана, не было звуков улицы, детского гомона, шума проезжающих машин, только голос, настойчивый, чужой, который повторял: «Опасность, опасность». Я вскочила и, кажется, закричала, потому что редкие прохожие смотрели на меня с недоумением. Колени подгибались, а сердце стучало барабанной дробью. «Что-то со мной не так», — пробормотала я и направилась в сторону дома. В ожидании зеленого сигнала светофора я разглядывала театральную тумбу и тут обратила внимание на листок бумаги, приклеенный поверх афиши, возвещавшей о гастролях театра музыкальной комедии. Обычный листок, вырванный из блокнота, на котором заглавными буквами было напечатано «Антиквар». Только одно слово. Ни адреса, ни телефона. Рядом со мной остановились две женщины, болтая о чем-то и тоже разглядывая афиши. «Странное объявление», — сказала я, ткнув пальцем в листок бумаги и привлекая к нему их внимание. Женщины взглянули на меня с недоумением и, ничего не ответив, перешли дорогу. Я проводила их взглядом и увидела на фасаде дома напротив вывеску «Антиквариат». И от неожиданности вздрогнула. А потом нервно засмеялась, пытаясь вспомнить, видела я раньше эту вывеску или нет. Я хожу здесь довольно часто и ни разу не обратила внимания на антикварный магазин. Ничего удивительного. 5 человек из 10 с трудом припомнят, как выглядят здания на их привычном маршруте. 3-этажные они или 5-этажные? С балконами или без балконов? А тут всего лишь вывеска. Меня никогда не интересовали антикварные магазины, вот и на этот я не обратила внимания. А сегодня будто прозрела, потому что карлик во сне сказал: «Отправляйтесь к антиквару». Или что-то в этом роде. Я решительно направилась к магазину, но через минуту призвала себя к порядку. Я что, спятила? Пока я пыталась решить этот насущный вопрос, замерев посреди улицы, из-за угла дома вывернула колоритная парочка. Высокий мужчина, а рядом с ним черный пудель. Оба двигались так, словно спешили по важному делу, то есть это вовсе не напоминало субботнюю прогулку с питомцем. За исключением меня, на них, казалось, никто не обращал внимания. Одет мужчина был во все черное. Костюм, рубашка, галстук. Бриллиантовая булавка выглядела вызывающе. Костюм на нем был сшит не портным, а художником. Довольно странный наряд в такое время суток, да еще в жаркую погоду. Но о вкусах, как известно, не спорят. Между тем парочка приблизилась. Пудель на мгновение замер, уставившись на меня, покосился на хозяина и побежал себе дальше. Мужчина снял темные очки, сунул их в карман пиджака и кивнул мне с усмешкой, словно мы были знакомы. От неожиданности я тоже кивнула, глядя на него во все глаза. Он был высоким и прямым, как стальной стержень. Темные волосы зачесаны назад, брови тоже темные, почти черные, а глаза отливали синевой. Пока я стояла, открыв рот, он прошел мимо, направляясь к магазину «Антиквариат». Поднялся на 3 ступеньки, распахнул застекленную дверь, подождал, когда пудель войдет, повернулся ко мне, вновь кивнул с усмешкой и поспешил за своей собакой. Дверь закрылась, а я продолжала стоять с отвисшей челюстью. «Этот тип действительно кивнул мне, или у меня опять глюки?» «Черт!» — выругалась я и припустилась к магазину. Дверь подалась с трудом, звякнул колокольчик. Я вошла, настороженно оглядываясь. Где-то работал кондиционер. Кроме него, тишину магазина ничто не нарушало. Я рассматривала мебель с позолотой, картины на стенах, выставленный в витринах фарфор. В такие места с собаками не заходят, если этот тип не хозяин магазина, конечно. Я довольно долго стояла возле двери, пока откуда-то сбоку не вынырнул молодой человек с неестественно белыми волосами. Лицо узкое, бледное и неприятное, ни ресниц, ни бровей. Альбинос. «Что вы хотели?» — спросил он сурово, что, в общем-то, было понятно. Вряд ли он видел во мне потенциального покупателя. «К вам сейчас вошел мужчина с собакой», — сказала я. «Да?» — вроде бы удивился он. «Просто я...» Договорить я не успела. Скрипнула дверь, и в зал вошел толстяк лет 50 с пухлым улыбчивым лицом. Быстро переглянувшись с альбиносом, толстяк задержал взгляд на мне, убрал с лица улыбку и распахнул дверь, из которой только что вышел. «Вам сюда», — сказал так тихо, что я едва расслышала. «Я просто хотела...» — бестолково начала я. Парочка вновь переглянулась и уставилась на меня с недоумением. Я решительно направилась к двери. Со вчерашнего дня в моей жизни произошло столько всяких нелепостей, что удивляться уже не приходится. Саму себя я видела Алисой, которая нырнула в кроличью нору и вдруг очутилась в очень странном мире. В длинном коридоре царил полумрак. Свет пробивался из открытой настежь двери в комнату по соседству. Я поравнялась с ней и заглянула не без робости, уверенная, что обнаружу там мужчину с пуделем, но комната была пуста. Зарешеченное окно, два стула, стеллажи с бумагами, сейф в углу. Я растерянно попятилась, повернула голову и нахмурилась, увидев чей-то силуэт в конце коридора. «Эй!» — позвала я и сделала шаг. Человек впереди вдруг сорвался с места. «Эй!» — повторила я и бросилась к нему. И только тогда поняла, что передо мной зеркало. Большое зеркало в массивной раме от пола и почти до потолка. В полумраке я видела собственное отражение. В этот момент за спиной кто-то кашлянул. Оглянувшись, я увидела толстяка. «С вами все в порядке?» — задушевно спросил он. Это меня здорово разозлило. «Где он?» — резко спросила я. «Кто?» — удивился толстяк. «Мужчина с собакой». «Помилуйте, какая собака!» — развел он руками. «На двери табличка. Вход с собаками категорически запрещен. Но он вошел. Вы уверены?» «Проблема в том, что после вчерашнего я ни в чем уверена не была, но упрямо тряхнув головой, заявила. «Вы сказали мне сюда». «Сказал. Обычно я беседую с клиентами в своем кабинете». «Это вы звонили час назад по поводу браслета?» «Нет». Вздохнула я. «В таком случае прошу меня извинить». Он распахнул дверь, ведущую в зал. «Я видела, как он вошел», — торопливо начала я. «Мужчина в черном костюме с королевским пуделем». «Может, он вошел в соседнюю дверь? Там как раз магазин для животных». Мне ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Альбинос с толстяком проводили меня к выходу на улицу и вздохнули с заметным облегчением, когда я их покинула. Должно быть, приняли меня за чокнутую. Пройдя несколько метров, я оглянулась. Мужчины стояли у окна, наблюдая за мной. Если тип с пуделем находится в магазине, какой смысл этим двоим мне врать? — размышляла я. Да и куда он делся? На всякий случай, заглянув в зоомагазин и не обнаружив там ни мужчины, ни пуделя, я поспешила домой. Конечно, в антикварном магазине должен быть еще выход, а также другие помещения. Парень с пуделем мне кивнул, и толстяк вел себя так, точно ждал меня. Впрочем, он сказал, что действительно ждал клиентку. Есть только одно объяснение всем этим странностям – последствия алкогольного отравления. Надо пить больше жидкости, хорошенько выспаться и надеяться, что завтра я буду в норме. Ободренная этой мыслью, я без приключений добралась до дома. На всякий случай нашла градусник, сунула его под мышку и устроилась на диване, включив телевизор. И не заметила, как уснула.